Эл села вдалеке от трещины, открыла контейнер со снаряжением и деловито цепляла его на костюм. Рассел взялся достать Димона и доставить к краю. Очевидно, что Эл собралась спускаться. Марат тем временем выбрался наружу и разведал, что творится вокруг. Он с опаской дошел до края и посмотрел вниз. Свело скулы, тело стало ломить. Страшно. Расщелина шириной 30 метров казалась бездонной. Она расколола все сооружение примерно надвое. От разлома сети ушли еще мелкие трещины, и самой большой строилось неяркое излучение зеленого цвета. Поврежден генератор, частицы пыли попадали в струю, вспыхивая, исчезали. Марат поежился. Эл сообщила, что они спустятся и соберут все, что необходимо для жизни. Спутник отыскал заданный список. Эл объяснила обоим свой план. Марат отошел от края. Мысль о том, что ему предстоит спуститься в трещину, парализовала его. Но присутствие Эл не позволяло ему выказать слабость. Колени тряслись при одном воспоминании о высоте. Эл обсуждала детали с Расселом, а Марат собирал всю свою смелость. Она обернулась к нему. «Я настрою снаряжение. Будь внимателен, не торопись. Тебе предстоит спуститься на 4 длины троса». Она протянула катушку и крепление. «Это 200 метров вниз. Трос выдержит несколько человек. Так что не думай о запасе прочности. Его нельзя порвать, разрубить. Ну, короче говоря, я не знаю способа порвать его. И только рассечь излучением, но его там нет. Дальше зацепишься, проникнешь на 9 уровень. Запомни, 9. А высадишься ты на 10. Поэтому тебе придется подняться ножками. Не пользуйся подъемниками, они не все исправны. Заодно время сэкономишь. Найди терминал, свяжись с Расселом. Он подключит спутник, и ты узнаешь, что и где тебе искать. Найди рабочую платформу, загрузи и отправь наверх. Рассел вернет ее обратно. Не бери лишнего, только все, что по списку. А как я выберусь обратно? По ее лицу он понял, что сказал глупость, но в эту минуту он действительно не мог сообразить, как вернуться. На последней платформе вместе с грузом, с улыбкой пояснила Эл. А где будешь ты? Я буду на 3 уровне, там работает медотсек. Димону нужна помощь. Я спущусь туда с ним и после буду добывать нам новый катер и энергию. Она несколько раз кивнула ему, будто убеждая, что все будет хорошо. «Давай я помогу спуститься», — предложила она. «Эл», напряженно глядя ей в глаза, проговорил Марат. «Я хочу признаться, что не до конца прошел курс подготовки. Я никогда не делал такого. Может, мне воспользоваться летным костюмом?» Он ожидал, что она возмутится, но спокойно посмотрела на него, вздохнула, криво улыбнулась. «У нас осталось мало энергии. Едва хватит катеру». «А колонисты?» «Их еще нужно разыскать. Спутник не обнаружил ни одной живой души там, где мы их оставили. Рассчитываем только на себя. Не бойся. Как трос кончится, найди место, куда его перецепить, и спускайся снова. Будет трудно. Позови меня». «А если он зацепится?» «Не зацепится. Поверь мне, он специальный». Рассел проводил обоих взглядом. Эл стала спускаться сразу. Ей было непросто с подцепленным к ним человеком. Пилот беспомощно висел на тросе, а Эл бережно придерживала его. Из всего, что Рассел знал о ней, его больше всего поражало ее пристрастие к простейшим, даже примитивным системам и оборудованию. Там, где нормальные люди применяли лучшие достижения науки, Эл использовала первобытные способы. И только Эл догадалась снабдить свой экипаж железными ножами, тросами вроде этого, примитивными механическими устройствами, определителями координат и другими предметами, назначение которых было непонятно Расселу. Тросы оказались кстати. Марат долго медлил. Он решился спуститься только несколько минут спустя. Никто его не торопил. Он не мог унять дрожь в руках. Стоило взяться за трос, как руки коченели и начинали дрожать. Первые шаги дались ему с великим трудом. Двигался он очень медленно, не выпуская трос из рук. «Марат, ты там как?» — слышал он голос Эл. «У меня руки дрожат. Не слушайте. Я трус, капитан». Ему стало легче от того, что кто-то говорит с ним. Эл продолжала. «Не хватайся за трос. Просто отпусти его. Ты будешь медленно скользить вниз. То место оптимальное для спуска, я проверила. Засеки время одного спуска и сообщи мне». «Договорились?» «Да», — ответил Марат, зажмурился и отпустил трос. «Слушай, а почему ты не выдал меня тогда в учебном центре?» — услышал он вопрос капитана. «Ты мне понравилась», — ответил он после паузы. «Это потом я узнал в тебе курсанта с той экспедиции на Тобос. Как думаешь, мы случайно встретились?» «Нет. Это я выследила тебя. Узнала, что есть такой Марат, и ему нравится спасать незнакомых девушек. Потом я упала в обморок, и дело сделано». Она говорила это так серьезно, что Марат сначала был озадачен. Но потом он сообразил, что это шутка, и рассмеялся. «Это шутка, капитан? На самом деле это была большая удача, что мы встретились. А почему ты не сказал, что знаешь навигацию?» Я с ног сбилась, разыскивая штурмана. «Как ты узнала?» «Ну, это вовсе не сложно. И ты смог бы управлять кораблем, хотя бы маленьким». «Если придется, смог бы». Трос кончился. Марат прицепился к стене, смотал трос, перевел дух, повторил процедуру. «Мы приехали», — услышал он голос удачи. Марат почувствовал, что остался один. Димка очнулся, как ото сна. Перед глазами туман, светло, не похоже на кабину. Он поднял руки вверх и понял, что лежит на спине. Потом наткнулся на защитное поле. «Эй, я где это?» — сказал он. Он сел. Туман в глазах не дал ему видеть четко окружающие предметы, но он различил фигуру в дальнем углу комнаты. «Эй!» — позвал он. «Я тут надолго!» По нему прошел зеленый луч света. Димка сообразил, что находится в медицинском отсеке. Тут его свалил приступ сонливости. Он беспомощно рухнул обратно и простонал. «Не надо!» Короткое забытье. «Ну вот теперь давай просыпайся, здоровяк!» — услышал он знакомый голос. «Странно, что ты проснулся раньше времени. Может, я сделала что-то не так?» «Эл!» — протянул он. «Приятно слышать тебя». «Открой глаза и сядь», — скомандовала она. Димка послушно сел, открыл глаза. Видел он отлично. «А в прошлый раз у меня в глазах стоял туман». «Это из-за линз. Они ушли из строя. Я их сняла». «Элла, а почему мне так жарко?» «Потому что в твоем организме все еще идет восстановительный процесс», — пояснила она. «У меня кожа огнем горит». «Потерпи». «Ладно, терплю», — согласился он. И тут он понял, что Эл тут быть не должно. «Ты почему здесь? Где Ольга?» «На пути к земле», — сказал Эл. «Расскажи, что помнишь из последних событий». «Ты осталась?» «Мы остались. Ответь на вопрос». «Я помню, как мы грохнулись, то есть упали, то есть врезались в скалу. А почему ты осталась?» «Радуга покинула орбиту раньше времени. История темная. Что ты еще помнишь?» «Да все я помню про мальчишку странного, который тебя увел. И как мы попали в бурю, тоже помню». «Тебя что в долину понесло? Катер гравитационный забыл?» «Нет, так короче было». «Ну, уверен теперь в этом». Димка понял, что совершил ошибку, которая чуть не стоила ему жизни. А Эл осталась на планете. Лицо пилота изобразило отчаяние. «Только не падай в обморок. Марат цел. Вас завалило камнями. С нами рассыл курк, он вернулся на боте за нами. Но как и ты попал в бурю. Ты не виноват в том, что я осталась. Радуга ушла с орбиты раньше, чем я попала туда». «Нас бросили?» «Я не спрашивала еще у курка, но считаю, что это так». Димка слышал, как от волнения в груди бьется сердце. Он старался осмыслить новость, отчего пришел еще большее смятение. Он периодически мотал головой. Так бывало, когда он хотел высказаться, но не мог найти нужные слова. «Это подло», — наконец произнес он и заиграл желваками на скулах. «Я убью Несс». «Нет, Димка, мы ее не убьем. Она сейчас далеко, и наш гнев пройдет к тому времени, когда мы посмотрим ей в глаза. Будем выживать. Какие у нас шансы вернуться?» «До следующей высадки колонистов никаких. Хотя это может оказаться последней. Вряд ли сюда пошлют спасателей». Эл тяжело вздохнула. «Положение отчаянное, врать не буду. А теперь попробуй встать, оденься и выходи в коридор. Нам надо выбираться отсюда. Колония пострадала от землетрясения. Жизнь здесь опасна, нам придется искать другое пристанище». Эл вышла, про себя умоляя Димку не задавать ей больше вопросов. Объяснения давались ей с трудом. Она старалась держаться, казалась спокойной, а на душе становилось все тяжелей. Димка вышел из отсека в новом костюме, который припасла Эл. Она посмотрела на него и улыбнулась. «А я безумно рада, что ты цела», — сказала она и подошла, обняла его. «А я не рад, что ты осталась», — ответил он и тоже обнял ее. С тобой скучно не будет. Они пошли по коридору к разлому, плечом к плечу. Димка думал, что, возможно, сбылось то, о чем он мечтал. Правда, не в этой форме. Начались новые приключения и бедствия с последствиями, как называла Эл подобные случаи. Эл в то же время думала, что рядом с Димкой ей будет легче. По крайней мере, он всегда стремился ее понять. Сейчас она особенно чувствовала его присутствие и ту теплоту, которая исходила от него. Друг. Это много значило для нее. Димка хоть и любил поспорить, но был по-настоящему свой. Больше, чем Марат. Когда раньше Эл думала о нем, то не могла подобрать точное определение, кто он для нее. Эл знала, что Димка надежная опора, и с ним можно попадать в какие угодно трудности. Она помнила, как в академических испытаниях и в жизни, работая вместе, она чувствовала его. Они чувствовали друг друга. Угадывали мысли и предвидели события почти одновременно. Если он не давал волю чувствам и не терялся, ему не было цены. Димке не было равных как союзнику. Эл поблагодарила судьбу за то, что именно он оказался рядом. Она волновалась бы за Алика, потому что он занял в ее жизни особенное положение. Эл никак не определила его еще, но в душе понимала, что это чувство люди давно называли любовью. Ольга переживала бы за ее здоровье и призывала не делать резких движений, а Игорь сильно пострадал и чуть не умер. Ему здесь было тяжело. Димка – идеальный вариант для такого трудного случая. Они подошли к краю разлома. «Ого!» – воскликнул Димка. «А как тут все разворотило-то, а? Хорошо, что люди ушли!» «Возможно, они знали, что это случится», — сказала Эл и протянула Димке катушку с тросом. «Помнишь еще, как этим пользоваться?»